Часть вторая. Аграфена ночевала у Марины. Спать ее положили в людской, маленькой комнатке об одном окне, где по двум стенам стояли кровати Марины и кухарки Афимьи, оставляя узкий проход к окну, около которого стояли стол, два стула, комод Марины и кухаркин большой сундук. Аграфену положили на пол между двух кроватей, подстелив под нее старый ковер, а в голову ей кухарка дала свою подушку. Когда Аграфена разделась, кухарка тотчас же заметила, что на Аграфене даже и белой юбки нет. На рубашку была надета красная кумачевая юбка, а затем платье. Кухарка не преминула воскликнуть. — Эх, сердешная, да у тебя юбчоночки-то исподней нет. Да как же ты так? — У нас, Афимьюшка, только богатые такие юбки носят. — Да тут не в богатстве дело, а в чистоте, — сказала Марина, расчесывая перед маленьким зеркалом на ночь свою косу. — Какое ж тут богатство? Взяла коленкору 7 аршин по 10 копеек, вот тебе и юбка за 7 гривен. — 7 гривен? Шутка сказать, 7 гривен, — прошептала Аграфена. — На 7-то гривен пуд хлеба, сестрица. Ну уж, если так рассуждать, то, пожалуй, совсем голой ходить надо. Да откуда же взять-то, сестрица? Зимой ни грибов, ни ягод нет, а мы совсем проелись. Аграфена стояла босая в одной рубахе и не ложилась. — Да чего ж ты столбом-то стоишь? Ложись! — крикнула ей Марина. — Надо помолиться, сестрица. — Ну так молись. Вон иконы. Аграфена стала креститься, сделала земной поклон и опять продолжала стоять. — Ложись, ложись! — повторила ей Марина, завернув кудряшки на лбу в бумажки и повязывая голову платком. — Если я лягу-то, сестрица, то как же вы к кровати-то подойдете? — отвечала Аграфена. — Перешагну через тебя. Нет, уж лучше я подожду. Да, понимаешь ты, я еще пудриться буду. Марина сняла с себя платье и юбку и положила на стул. Затем надела на себя белую ночную кофточку, достала коробочку с пудрой и принялась тыкать себе в лицо пуховкой. Аграфена смотрела и дивилась. — Господи, боже мой, а зачем же вы это делаете к ночи, сестрица? — робко спросила она. — Так следует, — дала ответ Марина, слегка улыбнувшись. — Белитесь? — Нет, пудрюсь. Ни белилами, ни румянами я не занимаюсь. А у нас дьяконица наша, вот где и детей пестовала, страсть как мажется. А это у вас мука? Нет, пудра, пудра. Да что же это такое значит? Лекарство? Лечитесь вы? Ну да, лекарство. Лекарство от жира. Проговорила кухарка, засмеялась и перешла в громкую зевоту. «Ах, какая!» Раздалось у ней. «Вовсе даже не от жира, а ты сама знаешь, что у меня лицо перхнет». Кончив пудриться, Марина села на кровать и стала снимать с себя сапоги и чулки. «Вот, сапоги-то, 7 рублей заплачено», — похвасталась она перед графеной. Та потянула в себя воздух, покачала головой и прошептала. — Страсти какие! Ведь это ужасти! Зато красиво и прочно. Видишь, сколько пуговиц? А это лайка! — отвечала Марина, повела носом, сморщилась и проговорила. — Однако и надушила ты тут своей одежей. Комната махонькая, и смотри, какой запах! Стащи-ка ты, шугай-то твои чулки и валенки лучше в кухню. — И то, а лучше им в кухне быть. — Стащи, — поддакнула кухарка Афимья. — Или выстави за дверь, брось. Там их никто не тронет, а завтра утром подберем. Аграфена повиновалась и сделала, что от нее требовали. — В Петербурге будешь жить, так надо в чистоте себя содержать. Ты это знай. Наставительно сказала ей Марина, укладываясь в постель под ватное ситцевое одеяло на подушке в белых наволочках с прошивками. Аграфена ничего не ответила и только пробормотала. — Ой, какая у вас постель-то хорошая, сестрица, прелесть! Вот я у дьяконицы жила, так и у той такой нет, право слово. Да и сапогов таких у ней нет. А дьякон дома так в опорках ходит на босу ногу. А вот что насчет кофточки, то и дьяконица наша в такой же белой кофточке, как у вас, спит. Да и день-то деньской все в такой же кофточке бегает. Всякая порядочная женщина и девушка должна спать в такой кофточке. Это порядок, — опять наставительно заметила Марина. — А вот я не сплю, — откликнулась кухарка. — Ну, ты особ, статья. Ты грузная женщина, и тебе всегда жарко. Тебя в крещение в день в проруби купать, так и то впору. Но кофточки-то у тебя все-таки есть. Да как не быть, конечно, есть. Да ведь и у Грушки будут, ежели поживет на местах, да с солдатом не свяжется. Да что вы, тетенька, прошептала Аграфена. Да мамка меня за это поедом съест, всю косу вырвет, за солдата то есть. Мамка далеко, не увидит, и за косу оттуда из деревни тебя не ухватят, — проговорила Марина, сидевшая на полу Аграфене, зевнула и прибавила. — Но, однако, довольно бобыт разводить. Спать пора. Гаси лампу, да ложись и спи. Аграфена потушила лампу, опустилась на подстилку между двух кроватей и сейчас же заснула, начав сопеть носом. Марина еще не спала. Слыша, что кухарка Афимья ворочается сбоку на бок и тоже еще не спит, она сказала ей. — Вот послал Бог дочку. Называет сестрицей, а ведь прямо в дочке приехала. Возись теперь с ней, устраивай. — А ну, устроим как-нибудь, устроим. Поставим куда-нибудь на место. Ведь сами когда-то такие были, — снисходительно ответила кухарка. — Врешь. Никогда я такой дурой не была. А ведь это прямо дура. Нет, не дура она, а просто деревенщина. Да, отполируют. Вот ее пчелку-то надо едать ситцевую. Да наволочку ей дам свою. Нища, девка, больно уж нища. Горничная и кухарка тоже начали засыпать. Наутро Аграфена, привыкшая рано вставать, проснулась, еще только свет брезжился. Взглянув направо и налево на кровати и видя спавших еще Марину и Афимью, она и сама опять опустилась на свою подстилку, полежала немного с закрытыми глазами, но ей уже не спалось. — Спят. Подмести разве пол у них в кухне? — подумала она, полное желание быть чем-нибудь полезной людям, приютившим ее, поднялась на ноги и пошла было за своими валенками и одеждой в кухню, но задела за свесившуюся руку Марины. Марина тотчас же проснулась, открыла глаза и, увидав поднявшуюся Аграфену, сказала ей. — Чего ты? Нет, на тебя угомону. — Да ведь уж светает, сестрица, вставать пора, — робко отвечала Аграфена. Да мало ли что светает. Ну и лежи, знай. Здесь не деревня, чтобы с петухами вставать. Да кухню я хотела подмести, сестрица. Да лежи ты, лежи, тебе говорят. Спи. Аграфена снова опустилась на подстилку, но и на этот раз сон не сомкнул ее глаз. Она лежала и только изредка переворачивалась сбоку на бок. Она слышала, как часы пробили 6, потом пробили 7. Ей очень хотелось встать, но она боялась это сделать и лежала. Только еще около часу спустя заскрипела кухаркина кровать, и кухарка Афимья, лежавшая на животе, поднялась на руках и, посмотрев в окно, проговорила. — Да что? Не пора ли уж вставать-то? Аграфен, ты не спишь? — Да давно уж не спится, тетенька, — откликнулась Аграфена. — Хорошо ли вы опочивали? — Спасибо, спасибо, ничего себе! Обе, Афимья и Аграфена, начали вставать. Утром до 9 часов, напоив Аграфену постным кофе с ситным, кухарка Афимья хотела уже вести ее в подряженный у сапожника угол, но Марина все еще не давала 3 четвертаков, которые нужно было уплатить вперед за него за неделю. Марине не хотелось расставаться с деньгами, и она, отправляясь убирать господские комнаты, сказала кухарке. — Пусть что-нибудь еще поработает за эти деньги, пока барыня спит. Вот я ей дам бариновы сапоги почистить, да пусть все резиновые калоши оботрет. и она принесла графине сапоги и целый ворох калош. — Умеешь ли? — спросила графина кухарка. — Еще бы! Дьякона в деревню сколько раз чистила! — отвечала та, принимаясь за дело. Часов в 10 поднялась барыня и заглянула в кухню, чтобы позвать кухарку для заказа ей завтрака и обеда. Барыня была блондинка, очень тщедушная, подслеповатая, с щурящимися бесцветными глазами. На ней был пеньюар из светло-фиолетовой шерстяной материи, из широких рукавов которого высовывались худые бледные руки с множеством колец на пальцах. — Это-то приезжая Марина. Все еще не ушла она? — задала барыня сразу два вопроса. — Уведем ее, барыня, сейчас уведем, — сказала кухарка. — Угол для нее нанят. Вот сейчас пойду за провизией для обеда и отведу ее. Нельзя, надо показать. Девушка в первый раз в Петербурге-то и ничего не знает. — Только ты, пожалуйста, не пропади с ней, как пойдешь, — заметила барыня. — Зачем же пропадать-то, помилуйте? Это рядом с нами, бок о бок. Барыня покосилась на графену, на ее короткую юбку и проговорила. — Какая балетная, совсем балетная танцовщица. — А вот надо место для нее искать, — сказала кухарка. — Не услышите ли, барыня, чтобы кому-нибудь в подняньке ее? — Ну какая это прислуга? Ее куда-нибудь на огород, гряды полоть. — Да нет, уж лучше в дом, барыня, поискать ей местечко, в какую-нибудь немудрую семью, чтобы на черную работу да на побегушки. — Да что ж ты-то об ней хлопочешь? Ведь это ж Маринина родня, а не твоя. — Ну, что, Марина? Марина, барыня, одна ничего не сделает. У ней, знаете, барыня, ничего нет этого самого внутри. Она вчера даже рассердилась, зачем, мол, девушка приехала. — Хм, да ведь и в самом деле, — сказала барыня. — Ну, чего они в самом деле из деревень сюда лезут? Чего им там не сидится? — С голоду, барыня, за хлебом. Вот она порассказала, что у них там в деревне не урожай, и падешь, и все этакое. — Вздор, я думаю. Просто на легкую работу едут. Барыня повернулась и ушла из кухни. Кухарка последовала за ней, захватив записку с подсчетом вчерашнего расхода по кухне. Вскоре кухарка вернулась вместе с Мариной. Та держала в руке серебряную мелочь и сказала о графине. — Ну вот я даю тебе 3/4 на квартиру, но с тем, что при поступлении на место ты мне сейчас же их отдашь. Поняла? Все непременно, сестрица, — отвечала графена, бросилась к ней и поцеловала ее в плечо. — А ну, собирайся, собирайся, — проговорила кухарка, одеваясь в пальто и захватывая ручную плетеную корзинку, чтобы идти за провизией. — Сначала я тебе представлю твою квартиру, а потом ж пойду по лавкам. Ты уж и сиди там сегодня, а то неловко, если барыня тебя опять здесь увидит. В обед Марина принесет тебе что-нибудь поесть, и юбчонку тебе принесет, и наволочку. Аграфена одела на себя свой шугай, вскинула на плечо мешок со скудными пожитками и отправилась вместе с кухаркой. Прошли они через чистый двор и вышли на грязный. Там, около сарая, дворник Калистрат колол дрова. Кухарка Афимья тотчас же остановилась около него. — Вот, веду вчерашнюю нашу приезжую на квартиру, — сказала она. — Уголок у сапожника подрядила ей до места. — А ты не услышишь ли где-нибудь местечко-то? — Услышим, так скажем, — отвечал дворник, втыкая топор в полено. — А только в порядке ли у ей паспорт-то? — Паспорт есть. Маменька выправила в волости, — пробормотала Аграфена. — Так ведь это что в волости? Волость, но не паспорт и задаром, а здесь Питер. Надо прописаться. Ты глупа и неосторожна, и ничего этого не знаешь. А наш старшой сейчас тебя за прописку потребует. За прописку паспорт потребует, да рубль больничный, чтоб на паспорт больничную марку налепить. Поняла? Есть ли деньги-то? Аграфена молчала. — Да откуда ж у ей такие деньги-то? — отвечала за нее кухарка. — Вот поступит на место, так и больничный заплатит, и за прописку. Дворник поплевал на руки, взял топор и произнес. Невозможно этому быть. Старший дворник у нас строг. Он без прописки не позволит и на квартире жить. Ну, за прописку пустяки. За прописку 3 копейки. Ну, листики 2 копейки. Прописка-то пустяки. Но в участке так паспорт не выпустит и больничный рубль потребует. Чудачка, ведь ты ж сама платишь, так должна знать. Я при месте, я дел другое. Я еще 70 копеек адресного сбора плачу, — отвечала кухарка. Это дело другое, это за кухарочье место. Да и землячку вашу не пропустит, если она на место поступит. А больничный сбор хоть и без места существуешь, а все равно подай. Аграфена слушала и ничего не понимала, что говорят. Дворник посмотрел на нее и сказал. Вот что умница, в Питере-то тоже не сладость жить. Около 2 рублей с тебя сойдет, если на месте будешь жить. Так сейчас и подавай 2 целковых. Поэтому, если поступишь на место, так сейчас и выговариваю хозяев, чтобы они тебе вперед дали 2 целковых. Аграфена слезливо улыбнулась и пробормотала. — Как определюсь, надо сначала мамоньке 2 рубля послать. — Да уж какая тут мамонька, паспорт прежде всего, — воскликнул дворник Калистрат. — Паспорт, прописка и больничных рубль. А на место поступишь, так и адресный сбор. А мамка твоя уж потом пойдет. Немного подальше от дворника Калистрата дворницкий кучер мыл пролетку, выдвинув ее из экипажного сарая. Кучер был молодой, в полосатой фуфайке, вылезавшей из-под жилетки и в картузе. Кухарка Афимья сейчас же вспомнила о сене для подушки Аграфены и обратилась к нему. «Бог в помощь и в стегнеюшка!» «Офимье Митриевне особенное!» — откликнулся кучер, выпрямился и передвинул картуз со лба на затылок. «А я к тебе с просьбой, Евстигнеюшка», — продолжал Офимья. «Вот у нас Маринина землячка приехала из деревни место искать, так пожертвуй ей сено на подушку. Пожертвуй, голубушка, девушка бедная и ни кругом ее, ни около. Ох, что ж, это можно в лучшем виде. Сейчас, что ли?» «Нет, она забежит к тебе потом, а теперь я ее на квартиру веду. У сапожника мы для нее до места уголок сняли». «Так вот, Груша, забеги потом к нему, он даст», — обратилась Афимия к Аграфене. Кучер посмотрел на Аграфену, осклабился и опять произнес. «С превеликим удовольствием для такой кралечки дадим. У нас сено хорошее, душистое». Кудрявые сны на таком сене будут сниться. — Ну, спасибо, спасибо тебе, — сказала кухарка и повела Аграфену в квартиру сапожника. Квартира сапожника, куда привела кухарка Афимья Аграфену, состояла из 2 необычайно грязных комнат и кухни. Сам сапожник жил с женой и ребятами в кухне, а 2 комнаты отдавал жильцам по углам. В кухне против окна стояли 2 липки. На которых он сидел вместе с сыном-подростком перед простой некрашенной табуреткой с разложенными на ней шилами, ножами, дратвой и гвоздями. Половина кухни была отгорожена грязной ситцевой занавеской на шнурке. За ней стояла кровать, приспособленная для спанья жены сапожника, очень грязной женщины, его самого и 2 малолетних ребятишек. Сын-подросток спал по ночам на плите. Кухня была заполнена поломанной мебелью, состоящей из стола, посудного шкафа, стульев, сундука и скамейки, но, невзирая на это, в ней ухищрялись тряпать свою немудреную снеть и сами хозяева, и жильцы. Стены кухни были закоптелые и грязные, в углах висела паутина, которую сапожник даже берег. Про паутину он говорил жене. — А вот порежет кто руку? Сейчас и готово лекарство, чтобы приложить и кровь унять. Кухня, впрочем, была непроходная. Она отделялась от 2 комнат темным коридором, прихожей, где также стояла койка какого-то жильца. Водворяя графену к сапожнику, кухарка Афимия заглянула в кухню и крикнула. — Господин хозяин, я привела жилицу. Вот она. Получить за нее деньги за неделю 3/4, и уж, голубчик, пожалуйста, не обижайте ее. — Да зачем обижать-то? Мы, слава тебе, Господи, православные христиане, — проговорил сапожник, поднимаясь с липки и оправляя у себя на голове ремешок, коим придерживались его довольно длинные волосы. — Пусть только сама ведет себя в аккурате. — Милай, да она такая девушка, что воды не замутит. — Ну вот и отлично. Сапожник взял 3/4 и, шлепая опорками, надетыми на босу ногу, повел Аграфену отводить ей угол. Кухарка Афимия следовала сзади. Сердце Аграфены усиленно трепетало, когда она вступала в незнакомое ей жилище. — А вот для нее апартамент, — указал сапожник на темный угол, когда они вошли в комнату. — Тут и подослаться может. Что у ей, кровать, сундук? — Да ничегошеньки нет, милый. Она прямо из деревни, и ей уголок только до места, — отвечала Афимья. — Оно на полу может. А то дадим ей козлы до доски. Пусть и подмастится и спит. Но за это надо все уж хоть и 1/4 в месяц прибавки. — Да побойся ты бога-то, ведь ей только на неделю. — Ну, пусть хоть мерзавчиком на 4 копейки попотчует. Когда место получит, можно, а теперь чего у девушки на пропитание-то не хватает. Я ее кормить-то буду. Ты уж хоть для меня-то дай ей дощечек подмаститься. Я твоя давальщица. Ну, велика уж ты давальщица, одни починки. А ты вот новые сапоги закажи. И закажу. Давно уж собираюсь. Хочу я для дачи, чтоб на толстых подошвах. Ну, ладно. — Коли так, то пусть твоя краль примощается. — Алешка! — крикнул сапожник сыну. — Тащи сюда из коридора доски и козлы, что под старухой Матвеевной были. Вот жилица-то у меня была. Пока жила на квартире, только и дело, что плакалась на свою сирую старость. И никогда она, чтоб меня стаканчиком порадовать или жену чашечкой кофею, а слегла в больницу и умерла, так, опосля ее смерти, племянница ейная на груди у ей 64 рубля нашла. Вот ты подумай. Алешка, мальчик-подросток, состоявший дыбом щетиной на голове, принес в комнату низенькие козлы и 3 доски, из чего тотчас же смастерилась немудреная ложа. — Садитесь, барышня, — пригласила графену сапожник, указывая на доски, улыбаясь. — А мерзавчик все-таки за вами будет, когда место получите. — Ну, клади мешок-то, да и садись. Потом подстелишься как-нибудь. А на подушку и всегней тебе сено даст. Ну, а покуд прощай, — сказала кухарка Афимия, целуя графену. — В час дня я тебе поесть что-нибудь принесу, а после 5 опять. А то сама приходи к нам на лестницу и загляни в кухню, я тебе и дам кусочков. У меня будет уж приготовлено. Кухарка Афимия повернулась, весело махнула пустым соломенным мешком, захваченным вместе с корзинкой для покупки провизии, и удалилась. Отправился и сапожник к себе в кухню работать. Аграфена осталась в комнате. Сердце молоденькой деревенской девушки после ухода Афимии вдруг почему-то болезненно сжалось. Положив свой мешок на подмостки, она продолжала стоять и в раздумье перебирала красными руками пуговки на груди своего шугая. Она стояла, потупившись. — Да что ж вы стоите-то? Садитесь! — произнес хриплый мужской голос. Она подняла глаза и увидала средних лет мужчину в усах с давно небритым подбородком. Он был без сюртука и без жилетки, в одних черных брюках, в белой грязной сорочке, сидел на столе, сложив свои босые ноги калачиком, и шил что-то суконное, держа работу на коленях. Лицо его было желто-серое, испитое, волосы белокурые, редкие, с заметной проплешиной. На левом ухе у него висела прядь черных ниток. Это был портной штучник, жилец сапожника. Он занимал светлый угол у окна и на своем прочно сколоченном столе днем и вечером шил, а ночью спал. Тут же на столе стояло и все его хозяйство, а именно тарелка с астраханской селедкой, стакан, жестяной чайник, недопитая сороковка водки и горбушка ситного. Поодаль лежало одеяло, которым была обернута жиденькая подушка в ситцевой наволочке, а на стене над столом висели потертое пальто, фуражка и распущенное полотенце. Под столом виднелись небольшой крашеный сундук с висячим замком, швейная машина, стоптанные сапоги и резиновые калоши. — Садитесь же, милочка, — повторил портной, продолжая шить. — Так стоять, так и устать можно. — Ничего, я не устану, — пробормотала Аграфена, тяжело вздохнула, но все-таки села. Тут только обвела она глазами комнату и увидала, что в комнате по двум стенам было еще три койки, и что правая сторона комнаты с двумя койками, а также и с ее подмостками, могут быть отделены от портного ситцевой занавеской на веревке, хотя занавеска эта в настоящее время и была отдернута в сторону. Одна из коек была с тремя подушками в ситцевых наволочках и покрытая пестрым ватным одеялом, сшитым из разноцветных шерстяных треугольничков. Над этой койкой висела икона в фольговой ризе, выглядывавшая из киота темного дерева, а по бокам ее за стеклом виднелись две венчальные свечки с розовыми ленточками. Поодаль же от иконы несколько фотографических портретов в рамках. Вторая койка была покрыта грязным серым одеялом с одной единственной подушкой-блином. Но над этой койкой была полка, на полке стоял образ без ризы, а рядом с ним кофейная мельница. Третья койка была вовсе без подстилки и без подушки, как и подмостки Аграфены, но на ней был наброшен нагольный полушубок и лежал вместо подушки чем-то набитый пестрединный мешок. «Пятеро жильцов здесь в комнате», — начал опять портной, обращаясь к Аграфене и работая иглой. «Был четверо, а вот теперь вас, пятую, хозяин посадил. 19 рублей за комнату в месяц вручает, а все жалуется, что дешево берет». Аграфена сидела потупившись и молчала. «Сколько он с вас взял-то?» — спросил портной, чтобы добиться слова от Аграфены. «Не знаю-с. Это сестрица Марина. У меня денег нет», — отвечала наконец та. «О, как же так без денег? Без денег в Питере жить нельзя. Вы откуда приехали-то? С какой губернии? Какая вы?» «Мы-то... мы псковские будем». Но тут слезы уж совсем подступили к горлу Аграфены, и она заплакала. Прошло с час, а Аграфена все еще сидела на своих досках с красными от слез глазами. Она уже не плакала больше, но по временам всхлипывала и терла глаза жесткими кулаками. Портной штучник, стараясь развлечь ее, рассказывал ей о жильцах, о том, что в комнате живут пятеро постояльцев. Три женщины, считая тут и ее Аграфену, и двое мужчин, он и еще один рассыльный из типографии. Но что все эти жильцы днем очень редко бывают дома. «Рассыльный целый день на работе. Одна женщина, прачка-паденщица, тоже, почитай, и каждый день по местам стирает. А другая, кухарочного звания, живет тут до места. Так тоже, то в конторе для найма прислуг дежурит, то у своих подруг-кухарок кофе распивает», — рассказывал портной. «Вообще у нас тихо. Народ смирный живет, тверезый. Ну, разве я иногда в праздник выпью, так малость покричу. Но я не озорник», — сознался он. «А вот в той комнате муж с женой живут, с басонной фабрики они. Так ой-ой-ой, какие дебоши у них бывают. Смертным боем он ее бьет». Аграфена все это слушала и упорно молчала. «Расстилайтесь на досках-то, доложитесь. Что зря сидеть-то? Полежать лучше. Вон занавеска висит, так ею задернуться можете», — сказала Аграфене портной. Но Аграфене расстилать решительно было нечего. Она задернула занавеску, отделявшую ее от портного, положила в головы свой мешок и только что прилегла на голые доски, как пришел старший дворник. Это был откормленный мужчина средних лет, в овчинной чуйке, крытой синим сукном, и с реденькой бородкой на жирном лице. Фронтовские его сапоги с голенищами-гармошкой, поверх которых были новые резиновые калоши, были ярко начищены. Он без церемонии отдернул занавеску, за которой лежала Аграфена, и проговорил. — Умница! Вы, что ли, приезжие-то? Паспорт в прописку пожалуйте. Аграфена быстро встрепенулась, села и достала паспорт из мешка. Старший дворник посмотрел на паспорт и сказал. — 18 лет. Больно уж молода барышня сюда приехала. Заклюют. Питер город, ой-ой-ой. Ну да ладно. Не будь только глупа и неосторожна. А теперь, покуда, давай 20 копеек на прописку и больничные. Аграфена опять слезливо заморгала глазами. — У меня нет таких денег, — пробормотала она. — Нет? Как же ты едешь, глупая, без денег? Без денег в Питере дыхнуть нельзя, — наставительно произнес старший дворник. — Что же мне теперь с тобой делать-то? — спросил он, вертя в руках паспорт. — Ах, барышня, барышня от корыта! — Возьмите да пропишите так, что как будто она проездом остановилась, а больничный, может, потом, когда на место поступит, — сказал старшему дворнику портной штучник. — Нельзя, мил человек, но не так-то. Нас ведь тоже в участке по головке не гладят, — отвечал дворник, подумал и сказал Аграфене. — Ну, давай хоть 2 гривны на прописку, а о больничных и потом разговор будет. Может, статься заложишь, что или продашь. Аграфена уж совсем заплакала. — Да чего ты ревешь-то? Ты не реви! — крикнул на нее старший дворник. — У меня, дяденька, только 12 копеек! — пробормотала, всхлипывая, Аграфена. — Только 12 копеек? О, да как ж ты с такими деньгами в Питер-то едешь, дура ты писаная? — покачал головой дворник. — Ну, делать нечего. Давай хоть гривенник на прописку. Аграфена стала развязывать кончик головного платка, где были у ней деньги, достала оттуда гривенник и 2 копейки, и гривенник отдала дворнику. Дворник взял и присел на койку с одеялом из шерстяных кусочков и, тяжело отдувшись, сказал. — Ой, едете сюда, беднота, в Питер, и думаете, что здесь сладко. Нет, для бедного человека и здесь не сладко. Здесь даром жить нельзя. Здесь за все подай. И чем беднее, тем хуже. Как приехала, 1 рубль больничных подай. Как поступила на место, адресный сбор подай. Да... Будь ты генеральша, ничего с тебя этого не надо, а коль ты крестьянской нации, так подай. Вон у нас генерал живет статский, тайный советник он. Учти, какой чин наем и какое жалование получает, а прописать его вместе с генеральшей всего только 40 копеек стоит. Его же судомойка 85 рублей в год возьми да подай. Генерал или судомойка? А какая дистанция-то? Вот ты и учти. Старший дворник просидел 3 минуты, потом поднялся, плотоядно посмотрел на Аграфену, улыбнулся, похлопал ее по щеке, потом по спине и удалился с паспортом. После полудня к Аграфене зашла кухарка Афимья и принесла ей пшенной каши в глиняной чашке и кусок ситного. — На вот, позобли малость, — сказала она. — Поди ведь проголодалась. А ложка-то есть ли у тебя? — задала она вопрос. — Нет, откуда же ложке-то быть? — дала ответ Аграфена. — А ну вот, как же ты, девушка, без ложки-то в Питер едешь? А я ложки-то не захватила. Ложка-то, мать моя, и всего 2 копейки стоит. — Ложку можно дать, — сказал портной, соскакивая с верстака, и галантно подал свою деревянную ложку. — Все плачут, — сообщила она Фимье про графену. — Без всяких причин ревутся. Дави стала их расспрашивать, заплакали. Сейчас приходил Максим Ерофеевич, старший дворник, и ничего он им строго-то не сказал, а они опять заплакали. Афимья покосилась на графену. — Да ты чего ж ревешь-то, дура? — спросила она. — Скучно, очень скучно. По маменьке скучаю. Пробормотала графена, черпая из чашки ложкой остывшую уже кашу и переправляя ее в рот. — Уймись, матка, уймись, ведь уж не маленькая. На место поступать приехала. — Ну что ж, набила наволочку-то сеном у кучера? — задала Афимья вопрос. — Нет еще, Афимья Митриевна. — Так чего ж ты зевал целое утро? Добрый человек тебе сено на подушку обещал, а ты не сходил к нему даже. Эх, Рохля, Рохля, не ему ж тебе сен нести. Поешь, так сейчас же ступай и набей сеном подушку. Ну, я пойду домой, — закончила Афимья, вставая. А ты в 5 часов приходи к нам на лестницу с чашкой, так я тебе гороху налью. У нас к обеду сегодня горох с луком. По уходе Афимьи Аграфена захватила наволочку и пошла искать кучера, чтобы набить сеном подушку. Когда она вернулась с подушкой, на койке, покрытой одеялом из разноцветных шерстяных кусочков, сидела уже жилица, пожилая, скуластая женщина с красным носом и бровями дугой. Она была в синем шерстяном довольно нарядном платье и рассказывала портному. — 2 места в 10 рублей со своим горячим есть у меня через контору, но все-таки хочу подождать поступать. По жалованию оно и ничего бы... За жалованием на кухарочных местах я не особенно и гонюсь-то. Но вот беда. Барни говорят, что они сами провизию закупают, а я этого терпеть не могу. Нет, уж подожду что-нибудь получше. Я, слава тебе, Господи, не голая, не прожилась еще на квартире. А, новая жилица, деревенская кувалдушка. — воскликнула скуластая женщина, увидав вошедшую графену. Та робко поклонилась. — На огород в полочец приехала, или место прислуги будешь искать? — Куда придется, тетенька, только бы заработка была, — отвечала графена. — Это трудно тебе место прислуги найти. Ведь тебя надо прежде всего учить, как по полу-то тебе ходить. Ведь ты ходить-то даже настоящим манером не умеешь. «Научусь как-нибудь, тетенька», — пробормотала Аграфена и стала просить у портного иголку с ниткой, чтобы зашить набитую сеном наволочку.